Мир, какая славы тризна средь кипарисов, мирт и каменных гробов! Рукою набожной сложилась здесь отчизна, священный прах своих сынов. Они и под землей отвагой прежней дышат. Боюсь, мои стопы покой их возмутят. И мнится, все они шаги живого слышат, но лишь молитвенно молчат. Счастливцы, высшую пылали вы любовью. Тут что ни мавзолей, ни надпись, все боец. И рядом улеглись своей залиты кровью и дед со внуком, и отец. Из каменных гробов их голос вечно слышен. Им внуков поучать навеки суждено. Их слава так чиста, их жребий так возвышен, что им завидовать грешно. Сегодня все звезды так пышно,